«Вольно! Доклад!» – скомандовал офицером, стремительно вошедший в командный центр генерал Малсон, руководитель объединенной группировки космических сил Содружества. «Сэр, посылка не дошла!» – отрапортовал массивный, частично покрытый ороговевшими пластинами скорианец, один из офицеров-координаторов. «Критическая точка пройдена полчаса назад. Ни сигналов маячка, ни данных о нахождении контейнера со станцией дальнего и ближнего обнаружения, размещенных в этом квадрате, не поступало». Его бодрый, вытянувшийся вслед за своим обладателем голос, звенел в кабинете на чуть более высокой, чем следовало, ноте, что выдавало эмоциональное напряжение говорящего. У остальных, хотя они еще не знали, что именно стряслось, тревожно засосало под ложечкой. «Перехват? Или сбой при отправке?» – нахмурил свое волевое, как с агитплаката лицо генерал, и занял рабочее место. «Выясняем, но присланные данные с грузового дрона говорят, что отправка прошла штатно. Возможно, произошло столкновение с неучтенными обломками. Проводим дальний мониторинг предполагаемого маршрута. Дополнительные 4 группы кораблей прочесывают предполагаемые зоны нахождения контейнера с расчетным углом отклонения не более 7 угловых секунд. Точно таким же тембром, как и предыдущий оратор, отчитался другой офицер. «Да вы тут совсем мышей не ловите! Плохо, очень плохо!» – разразился праведной руганью генерал. Естественно, не такими словами, а так, как это умеют делать военные. Но общий смысл был именно таким. «Чтобы в течение 3 часов нашли и доложили. Совсем расслабились тут!» Уже удаляясь, продолжал он раздавать свои ценные указания. Когда дверь с тихим шелестом закрылась за покинувшим командный центр генералом, настала очередь проявить свое красноречие его подчиненным и высказать все, что они думают о тупом выскочке, которого в наглую пропихивают по карьерной лестнице высокородные родственнички. И надо отдать им должное, в построении многоэтажных словесных конструкций они могли дать ему огромную фору и все равно победить в батле, что только подтверждало никчемность их непосредственного командира. «Этот Боров уже в открытую заказы на Хоманов берет. Мы тут в космофлоте служим или как? Развел балаган со своими родственничками. Как дешевые наемники уже ведем себя», — возмущался офицер дальней связи. «Контейнер потерялся. Да он каждый 10-й налево пускает. А тут, видите ли, конец света наступил», — бурчал руководитель полетов.